Глава шестая. «А дальше что?» — прошептал Аркаша, который, как и мы, не отводил взгляда от жутковато-притягательного зрелища, что разворачивалось недалеко от нас. «Они же ненадолго вылезли, наверное. Светать начнет, упоминай, как звали. Можно подумать, мы этого не понимаем». Еле слышно прошелестела Метельская. «Так делайте что-то. Нельзя же просто так сидеть на них глазеть». «Что именно?» — не выдержала оперативница. «Не подскажешь?» «Нет». — искренне ответил ей юноша. — Вы лидеры, вы и думайте. У меня другие функции, я исполнитель. И то не всякого приказа. — Заткнитесь оба, — приказал я. — Удавлю, честное слово. Вероятность того, что нас услышат там, внизу, у мегалитов, стремилась к нулю. Даже несмотря на то, что вокруг царила ночная тишь. Но мне перебранки этой парочки уже надоели до такой степени, что зла не хватало. Метельская и Стрелецкий, верно считав мои интонации, мигом замолкли. А мне подумалось о том, что, по сути, наш юный спутник ведь прав. Ну вот лежим и смотрим на происходящее, и что? Часа через три, край четыре, как бы не раньше, эти создания соберут свои сокровища с камней, на которые их в данный момент тщательно водружают, и все. Они уходят под землю, мы в горы. Так-то все вроде как при своих, но моментально встает вопрос. Зачем мы сюда ходили вообще? В чем смысл? Посмотреть древний ритуал? Нет, можно самому себе соврать, придумать версию класса. Теперь мы все увидели своими глазами, начинаем составлять план. Только не будет никакого плана. Скорее всего, потому что ситуация-то патовая. У меня лично нет ни малейшего представления о том, как к заветному артефакту подобраться. Я себя знаю. Если продуктивной идеи нет сейчас, то она потом вряд ли нагрянет. Тем более, что все возможные варианты я уже в голове прокрутил и признал их не сильно удачными. Силовой вариант? А как? Пуля этих красавцев наверняка не возьмет. Ни обычные, ни серебряные. О них время зубы обломало. Какой уж тут металл. Может, заговоренное бы сработало как надо, но и то не факт. Да и потом, поди еще знай, какой именно в данном случае заговор нужен. Про не слишком красивый, но периодически срабатывающий вариант, который Майя называла «схватить и убежать», речь, увы, тоже не идет. Ночь никогда не стояла на стороне людей. Она благоволит как раз таким вон, как те ребята. Плюс тут их земля и их право. Потому вряд ли мы успеем добраться даже до края острова. Я уж не говорю про горы. А что будет с нами после, лучше и не думать. Тени-то они тени, конечно. Только что-то мне подсказывает, кровь живых этих существ пускать не разучились. Переговоры? А что я им могу предложить? Разве что Марину, как изначально со Светкой предполагали. Только это очень хреновый и неправильный путь, на который даже не стоит пробовать вставать. Они же не просто ее потискать захотят. Им ее кровь и душа нужны. И в условии договора наверняка будет входить пункт, по которому мы эту девчонку сами для них на каком-то из мегалитов и прирежем. Проще говоря, обычный обряд с жертвоприношением вполне в духе тех времен, из которых они вылезли. Я таким раньше не занимался и сейчас не собираюсь. И в перспективах ближних и дальних у меня такое не числится. Легкие победы, замешанные на чужой крови, всегда ведут в никуда. Сам тому свидетель. Вот и выходит, что все на месте. И мы, и они, и череп каменный. А идей на тему того, как искомые добыть, поди покличь. Никогда со мной такого раньше не случалось, честное слово. И бесит ощущение собственного бессилия невероятно. «В принципе, я могу попробовать черепушку подрезать», — подползла ко мне Марго. «А чё? Ночь моя стихия, бегаю я быстро. И бояться мне особо нечего. Души и так нет, а тела, сам знаешь. Вы тихонечко сейчас отсюда свалите к пещере, а я через полчасика стартую. В принципе, можно попробовать», — присоединилась к беседе Метельская. «Почему нет? Тем более, что мне лично в голову ничего не идет». Тем временем тени возложили предметы на мегалиты, причем каждая в свой черед, изобразили что-то вроде круга почета, обойдя разок каменюки редком, двигаясь противосолонь, а после замерли на месте. «О, светится!» — еле слышно охнула Марина. «Вон, смотрите!» Это она о предметах речь вела. Те и вправду сначала еле заметно, а потом все сильнее начали мерцать багровым светом. Ну да, хозяйка же говорила о том, что артефакты, которые хранятся на острове, вот так на кровавую луну реагируют. «Вот так люди и перестают быть материалистами», — пробормотала Метельская. «То есть наши предыдущие прохождения тебя недостаточно убедили в том, что мир не сильно прост?» Не отрывая взгляда от нашего заветного приза, у которого глаза начали посверкивать, точно два маленьких уголька, осведомилась Марго. «Крепка же ты в своих убеждениях. Все, все, не начинай злиться. Макс, Так что насчет моего предложения?» «Думаю», — повернулся я к ней, но изложить свою идею не успел. «Люди!» — голос, который вдруг услышал я и мои спутники, пожалуй, так запросто и не опишешь. Обычно же все ясно. Громкий, тихий, звонкий, глухой, пугающий. А тут он просто был. Вот все, что я могу сказать на этот счет. «Мы знаем, что вы здесь. Спускайтесь к нам, не стоит таиться. И бояться тоже. Мы не причиним вам вреда». «Спалились», — пискнула Марина. «Блин!» «Нечего было языками молоть», — прошипел Аркаша и злобно зыркнул на Светлану. «Мы ждем вас», — повела рукой в приглашающем жесте одна из теней. «Ну уже!» «Надо идти», — вздохнул я и поднялся на ноги. «Отказываться от такого приглашения невежливо и неразумно». «Так вперед!» — привстала и Светлана. «В чем же дело?» «Ты-то куда?» — шикнул я на нее. «Сиди тут с остальными. Если что, попробуйте свалить с острова. Может, получится». «Я сама себе командир», — возразила оперативница. «Забыл? Мне страшно», — призналась Марина. «Можно я не пойду?» «Я за ней пригляжу», — мигом заявил Аркаша. «Если что, спасу, даже не сомневайтесь. Нет, если надо, то могу и с вами отправиться, конечно. Чтоб потом никто не говорил, что, мол, Стрелецкий за чужими спинами отсиживался». «Марго, эти двое на тебе», — обратился я к вурдалачке. «Если что пойдет не так, подам знак. Тогда бери руки в ноги и веди их к пещере. Дорогу запомнила?» «Конечно», — кивнула та. «Только, может, я лучше с вами?» «Не надо», — неожиданно мягко ответила ей Метельская. «Кто их знает? Может, они таких, как ты, на нюх не переносят?» «Как ты слово «нежить» мягко задрапировала», — усмехнулась вурдалачка. «Ладно, тут подожду». Похрустывая сухими тонкими ветками, которыми был завален невысокий склон, на котором находилась наша наблюдательная позиция, мы спустились в ложбину, где неподвижно застыли 8 фигур в серых балахонах. В какой-то момент все они как один развернулись в нашу сторону, и, скажу честно, по спине у меня пробежал холодок. Впрочем, оно и понятно. Когда на тебя таращатся существа под 2 метра ростом и с непроницаемой тьмой там, где, по идее, должны находиться лица, волей-неволей струхнешь. Но чем-то позорным я это не считаю, поскольку страх для человека привычен. Он с ним почти всю жизнь бок о бок ходит. Ничего не боятся только дети малые, да дураки, поскольку и те, и другие думают, что они будут жить вечно, а потому и волноваться не о чем. Я же наверняка знаю, что бытие земное конечно, и очень не хочу покидать этот мир до того момента, как все свои долги не раздам. Это моя принципиальная позиция. «Добрый вечер!» Приблизившись к ним, я приложил руку к сердцу и склонился в неглубоком поклоне. «Вы позвали, мы пришли». «Вы пожаловали сюда еще до того, как мы вас позвали», — бесстрастно заметил один из стоявших. «Разве не так?» «Так», — не стал спорить я. «Сдается мне, мы себя ничем не выдали. Эти существа, похоже, с самого начала были в курсе, что мы за ними следим. Уж не знаю, почуяли ли еще как узнали, но тем не менее. Там еще люди остались». Глянул на ночной лес тот, кто первым к нам обратился. «Двое живых, один мертвый. Почему?» «Они все равно в разговоре участие принимать не станут», — не стал тянуть с ответом я. «Молодые совсем, ума нет. Право слова тоже. Ну а с мертвого вообще спросу никакого нет». «Пусть так», — помедлив согласилась со мной тень, кивнув капюшоном. «Зачем вы здесь?» Вот так и знал, что именно этот вопрос окажется одним из первых. А самое поганое, я так и не определился с ответом. С одной стороны, правда точно лишней окажется, поскольку очень неприглядно она в этой ситуации будет выглядеть. По крайней мере, выложенная вот так, в лоб. С другой, врать не менее неразумно. Положим, не станут эти существа нас на молекулы разбирать, отпустят с миром. И что тогда? Второй раз сюда не заявишься. Они, похоже, живых, да и мертвых чуют на расстоянии, как разыскные собаки. А башку каменную хозяйка с нас все одно требовать станет. Ей по барабану, что да как. Потому возьми, вынь да положь. И оправдание слушать тоже не станет. Не то то этой особы норов. Кстати, не самый плохой вариант для отговорки. Как там у классиков? Не корысти ради и так далее. Спасаем свои жизни. За вами гонятся? Говоривший повертел головой влево-вправо. Ну или что там у него в капюшоне вместо нее? «Но тут, кроме вас, живых людей сейчас нет, вы одни. Остальные местные обитатели, включая нас, давно уже мертвы». «Тут, да», — кивнул я. «Но ваш остров — лишь небольшой клочок земли. За его пределами лежит целый мир. Та, по чьей воле мы оказались здесь, сказала...» Движением руки тень остановила меня. повернулась к своим собратьям и, несомненно, начала с ними что-то обсуждать. Не знаю уж, как они общались, мыслями, жестами или каким-то другим образом, но до нас с Метельской не долетело ни звука. «Макс, как думаешь, они вообще кто?» Вдруг тихонько спросила у меня Светлана, не отводя взгляда от толпы существ в балахонах. «В принципе, ты же явно в разных бестиариях лучше моего разбираешься». «Самое время для подобных бесед», — пробормотал я. «Лучшего момента не найдешь». «Интересно же», — донесся до меня шепот спутницы. «И еще. Мне одной кажется, что они поняли, кто нас сюда послал». «Ни одной. Замолчи уже». «Я просто боюсь», — выдержав паузу, призналась Метельская. «Мне вообще никогда так жутко еще ни разу не было». «И зря», — ответила ее вместо меня тень. «До той поры, пока вы не причинили нам какое-либо зло, страшиться нечего. Когда-то очень давно, в те времена, когда ваши предки охотились на существ, от которых даже названий нынче не осталось, возможно, и ты, и твой спутник потеряли бы свои жизни и души при встрече с нами. Но не сейчас. Мы уже не те, что раньше. Нами не движет жажда знаний, жажда жизни. А самое главное желание доставить радость тому, кто когда-то дал нам такую власть и силу, которая позволила нам обвести вокруг пальца саму судьбу. А без этого всего в ваших смертях нужды нет». «Интересно, а кем был тот, кто смог сделать эту компанию настолько крутой, что она протянула столько веков, пусть и в столь прискорбном состоянии? О ком речь?» «Жалко, что спросить нельзя». «Нет, то есть можно, но вот только как бы этот эксперимент боком». «А кто вас сделал такими?» — прозвенел в тиши голос Метельской. «Он был великим», — проскрипел голос одного из существ. «Гордым», — добавил другая тень. «Непреклонным». «Безжалостным». «Щедрым». «Он мог все», — остановил движением руки своих коллег та тень, которую я уже начал считать главной среди всех остальных. «Разве что солнце и луна не находились в его власти. Да и то, думаю, лишь потому, что он обошел их своим вниманием. Наш повелитель решал, какому народу жить, а какому умереть. Он возводил владык на троны и рушил империи». Яснее не стало, но зато я обратил внимание на любопытный факт. Когда восьмерка бывших слуг вспомнила о своем давно исчезнувшем господине, в их отстраненных и тусклых голосах на миг зазвучали эмоции, которые с некоторой натяжкой можно даже назвать живыми. Ну а еще я порадовался тому факту, что этот человек, ну или кем он там был. Так вот, хорошо, что он сгинул где-то там, в далекой древности. Сдается мне, не самая приятная личность была. «Пусть небо, где он сейчас обитает, окажется к нему добром», — закончила свою речь тень. «А мы останемся здесь, как было предсказано им тогда, когда в наших венах еще струилась кровь. Мы будем верить в его правоту и ждать заветного часа». Я седьмым чувством уловил, что сейчас Метельская, которую, как видно от нахлынувших эмоций, пробрала на вопросы, поинтересуется тем, что за заветный час он имеет в виду, и без особой сентиментальности легнула ее ногой. Мне данная информация точно не интересна, в первую очередь потому, что она небезопасна. Он сейчас нам какую-нибудь замшелую байку поведает про то, что в час икс его бывший хозяин вернется, дабы править миром, а после сообщит, что раз уж мы стали обладателями столь сокровенных знаний, то отпускать нас на волю никак нельзя. И ничего, что это противоречит сказанному ранее. Ситуация изменилась, понимаете ли. Потому и жизнь нам дальше выходит уже ни к чему. Знаем, проходили. Года два назад я так уже налюбопытничался на Негозере, когда меня наняли для того, чтобы у тамошней удельницы ребенка украденного обратно забрал. Ребенка спас, это да. Но по факту еле-еле ноги унес. И с тех пор, что Негозеры, что славный город Кандапогу, седьмой дорогой огибаю. Потому что знаю, меня там ждут. И что любопытно, тоже ведь на островке все проходило. Причем был он не сильно больше этого. «Надеюсь, ваше ожидание будет вознаграждено», — мерно произнес я. «Мой опыт, который перед вашим, конечно, мизерен, говорит, если чего-то очень хотеть, оно всегда сбывается». «Тебя послала та, кто живет под горами», — осведомилась тень. «Так ведь?» «Она», — кивнул я. «Все верно. Знаешь ли ты, что вы не первые, кого она отправляет к нам?» — продолжил опрос мой собеседник. «Или эта женщина решила, что вам подобное знать ни к чему?» Удивили ли меня его слова? Пожалуй, что нет. Врать не стану, на данную тему я не задумывался, не было у меня на это времени. Но случись такие мысли, скорее всего, предположил бы нечто подобное. «Они все остались здесь», — Обвела тень ночной лес взмахом руки, при виде кисти, которой у меня по спине снова пробежали мурашки. В первую очередь потому, что при более детальном рассмотрении впечатление она производила еще более сильное и пугающее. Пергаментная кожа, покрытая сотнями язв и трещин, нереально длинные пальцы, которые, казалось, каждый раз по 10 узлов завязывали, черные когти с багровыми разводами. Тут и Мирослава бы пробрала, как мне кажется, а уж он вообще ничего не боялся. Их тени время от времени бродят среди этих сосен и просят у нас прощения за свою глупость и жадность. Зря. Мы не испытываем гнева или ненависти, потому и на обратные чувства не способны. Мы вообще ничего не чувствуем. Такова наша суть. Но вы же их убили, уточнила Метельская. Разве это не проявление чувств? Это правда, пояснила тень. Причем я сразу понял, что данное слово не означает ее отношение к словам моей приятельницы, которой, кстати, неплохо бы зашить рот, а нечто большее. «Защитить свое добро от чужих рук по правде. Воздать вору по заслугам за его провинности опять-таки по правде. Так велись дела в давние времена, и сейчас, как нам думается, ничего не изменилось». «Сдается мне, это правда, дальняя родственница нашего Покона. А то и вовсе Покон является последующей локализацией правды для новых мест и новых обитателей ночи. Собственно, он собой изначально представляет что?» Сборник обычаев и правил, идущих из глубины веков. Может, как раз из тех, в которых вот эти 8 реликтов и жили. «Они приходили так же, как и вы, ночью», — продолжила тень. «И всякий раз мы видели одно и то же. Стали огонь. Эти люди не ждали, как вы, не смотрели на наши ритуалы. Они надеялись на свою силу и оружие. Они думали, что нас можно напугать или убить, а после забрать то, зачем их сюда послали. А потом, когда мы у них еще живых вырывали сердца, они не понимали, почему у них ничего не получилось». «Надо же, а я про огонь почему-то не подумал. Про сталь и серебро, да, а про огонь нет. Странно, вроде бы на поверхности вариант лежит. И еще. Хорошо, что я все же не согласился на вариант, который предлагала Марго. А ведь близок был к тому, очень близок». «Вы так поступать не стали». Мгла в капюшоне приблизилась к моему лицу. «Почему?» «Просто те люди не понимали одной очень простой вещи. Нельзя убить то, что уже мертво», — подержав немного паузу, отчеканил я. «Мне приходилось часто сталкиваться с теми, в ком гнездится не жизнь. Поэтому знаю, далеко не всякая сталь им страшна. И не всякий огонь. А вам, думаю, вообще ни на то, ни на другое плевать, в любом исполнении». «Истинно так», — прошелестел голос тени. «Что от нас нужно твоей хозяйке? Никому из тех, кто приходил ранее, мы этот вопрос не задавали, поскольку нам был неинтересен ответ. Сейчас мы хотим его узнать». «Она мне не хозяйка», — покачал я головой. «Как и любому из моих спутников. Да, случилось так, что она получила власть над нашими жизнями, и теперь мы их у нее выкупаем. Их и еще кое-что. Но это не делает нас ее слугами. Служить можно лишь тому, кого ставишь выше себя во всех отношениях. А здесь ничего такого и рядом нет». Беседа, от которой я изначально ничего хорошего не ждал, внезапно переместилась в очень любопытную плоскость. Даже не так, в перспективную. Главное теперь все не испортить ни той интонацией или неправильным словом. И еще. Лишь бы Метельская молчала как можно дольше, не спугнув появившийся из ниоткуда шанс. Может, призрачный, может, даже надуманный, но все же шанс. «Как так получилось? Почему ваши судьбы попали в ее руки?» И снова мне показалось, что в равнодушную речь этого существа вплелись вполне себе живые нотки любопытства. «Если это так, замечательно. Главное, повторюсь, не сфальшивить. И еще врать нельзя. Руку дам на отсечение, эти ребята почище любого детектора лжи неправду чуют». «Кровавая луна», — показал я на небо, где безраздельно царствовало ночное светило. «Вы же знаете, что она светит не каждый день, и случается это не просто так. На то есть определенные причины». «Ну да», — мой собеседник повернулся к собратьям, те тоже встрепенулись. «Мы слышали рассказы о местных башках, которые что-то не поделили. Но нам нет дел до них». «А мне есть», — заявил я. «И моим друзьям тоже». «Забытые боги забытых времен. Какой смысл? Их время закончилось, люди нашли себе новых идолов. Так было и так будет. Костер прогорел, пепел остыл, и ветер разнес его над горами. Или ты из тех, кто пытается догнать исчезнувшее время, а, человек? Если да, то зря. Оно все равно быстрее и сильнее, тебе с ним не совладать. Даже мы не смогли этого сделать, а с нами тебе не тягаться. Меня устраивает мое время, уважаемый. Позволил себе улыбку я. Оно мне по нраву. Но именно потому я и оказался здесь, а теперь говорю с вами. Есть те, кто хочет вернуть забытых богов обратно. Что за блажь? Представьте себе. И ничего путного из такой затеи, думаю, не выйдет. Кто знает, на что способен бог, которого вернули из небытия? Что ему придет в голову? Каких бед он может наворотить? Сейчас я шел по очень тонкой грани. Эта восьмерка тоже, насколько я понял, ждет того, что раньше или позже их бывший кумир заявится в наш мир за тем, чтобы им владеть. Причем, похоже, это чуть ли не та единственная ниточка, которая поддерживает их существование. Очень важно не задеть ее, не заставить видеть во мне насмешника над их мечтами и чаяниями. А самое главное то, что все это случится зря, не останавливаясь, продолжил я. Мир изменился, люди тоже. И чтобы править ими нужно куда больше, чем может себе позволить, как вы верно заметили, божок, который и во время своего величия-то не сильно прославился. Окажись на его месте некто по-настоящему сильный, знающий, могучий, тогда да, перед таким и склониться незазорно. Но тут... Ты герой? Задала мне совершенно неожиданный вопрос тень и снова склонилась надо мной, так что я чуть не окунулся лицом во мрак. Да? В смысле? «Среди людей иногда встречаются герои», — пояснила она мне. «Им всегда надо больше, чем другим. Это очень беспокойные существа. Они всегда пытаются кому-то что-то доказать, не думая о том, что их подвиги и лишения никого, кроме них самих, не трогают. И еще их почему-то всегда очень жалко убивать. Ты таков?» «Я? Нет. У меня есть цель, к которой я иду». И вышло так, что мой путь скрестился с дорогами тех, кто задумал вернуть на землю старого бога. А следом затем и с подгорной хозяйкой познакомился, невольно попав к ней на службу. Теперь и жизни наши в закладе, и дело. Без ее помощи мне не добраться до нужного места в назначенное время. Судьба иногда очень забавно плетет свои узоры. «Цель», — повторила тень. «Цель — это хорошо, это мы понимаем. Но какова она?» «Что ты хочешь приобрести?» «Вернуть старый долг», — абсолютно искренне ответил я, мысленно погладив себя по голове. «Тот, который мне дышать не дает который год. Пока он на мне висит, мне жизнь жизнью не кажется. Так что нет, я не герой. А вот она — да». Я показал на Метельскую, которая безмолвно стояла за моей спиной. Светка кто угодно, но только не дура. Она, похоже, все уже поняла и перестала вмешиваться в разговор. «Она герой?» «Ну, вот такой». Снова улыбнулся я и показал тени зазор между указательным и большим пальцем правой руки. «Маленький. Она служит закону, причем делает это на совесть. Те, кто хочет вернуть Бога, льют кровь случайных людей на алтарях. Ей такое сильно не по душе. Поэтому она пошла со мной. Так случается. Цели разные, дорога одна. А те, кто прячется среди деревьев, им это зачем?» «Да по-разному», — помедлив, ответил я. «Кто по дружбе, кто по необходимости, кто вообще случайно. Но вот вместе сюда пришли». «Вместе», — повторила тень. «Скажи, человек, а что хочет получить та вздорная девка, что считает себя владычицей гор, которые старше ее на эоны времени?» «Бинго!» Он задал тот вопрос, который я так надеялся услышать. Да, это еще ничего не значит, и от цели я по-прежнему очень далек, но сам факт того, что мне удалось просчитать это существо, уже крайне приятен. Если здесь сегодня не сдохну, то потом собой очень гордиться буду. Ну да, я немного тщеславен. Знаю, что это порок, но поделать с собой ничего не могу. «Вон тот черный кругляш», — показал я пальцем на череп пантеры, который в данный момент посверкивал красными глазами. Кстати, очень тонкая работа. Теперь-то я это могу оценить в полной мере, поскольку заветный артефакт находится в шагах в 10 от меня. Не знаю зачем, но он ей очень нужен. «Не кругляш», — качнула капюшоном тень, двинулась к Мингиру и возложила длань на предмет разговора. «Это навершие». «Навершие от чего?» — без всякого притворства заинтересовался я. «Их было 4», — промолвила тень. 4 зверя, что стерегли покой нашего повелителя, по одному на каждый угол. Они оберегали его сон от злых чар, от дурных мыслей, от мрачных видений. Каждая сама по себе и все вместе, как вы». «Они о кровати, что ли?» — ошарашенно спросила у меня Метельская. «То есть эти головы, по сути, просто набалдашники для опор?» «Похоже, да», — не менее удивленно ответил я. «Артефакт, артефакт, господи, чего только на свете не бывает, а? Интересно будет глянуть на лицо хозяйки, если дело выгорит. Мы эту штуку вручим и после объясним, куда она и может пришпандорить». «Не кровать, а ложе», — сурово поправил нас тень. «Стражи это люди. Сильные, бесстрашные, неуязвимые. 3 мы лишились, их у нас забрали. Днем мы бессильны, можем только смотреть, потому не помешать ворам, не остановить их, ни наказать не способны. Этот последний. И он зачем-то нужен той, что меня послала», — развел я руки в стороны. «Она женщина, потому сама не всегда может объяснить свои желания, равно как никогда и не откажется от того, на что нацелилась. Если не вернемся мы, она пошлет кого-то еще. И снова, и снова, и снова. Всегда найдутся те, кому что-то надо от нее. Горы богаты, вам ли не знать. А люди все так же жадны до золота и каменьев». «Не говори лишнего, человек», — посоветовала мне тень. «Не рушь дом, что ты построил. Он может похоронить тебя под своими обломками». «Ага, переборщил маленько. Есть такое. Иную кашу маслом испортить все же можно. Но, хвала небесам, отделался только первым предупреждением, которое сразу дало мне понять 2 вещи. Первое. Все мои хитрости они, похоже, считали на раз. Второе. Мне все же удалось закрепиться на позициях. Но при этом второго предупреждения не последует, о чем нельзя забывать. Впрочем, дело, похоже, идет к финалу. Правда, что-то пауза затянулась, и это начинает меня беспокоить». «Мы не любим незваных гостей. Они нарушают наш покой», — наконец произнесла тень. «К тому же не так часто нам доводится покидать наши подземные чертоги и выходить в мир. Не хочется тратить эти редкие часы на докучливых мух, вроде тех, кто сейчас стоит между деревьев и смотрит на нас». Я глянул по сторонам, но никого не заметил. И оно и не странно, я же не ходящий близ смерти и не бесплотник. Это их прерогатива. «Мы отдадим тебе то, что ты желаешь», — выдержав еще одну паузу, заявила тень. «Но есть 2 условия, что требуется выполнить». «Слушаю», — с достоинством произнес я. На самом деле внутри у меня все ходуном ходило. Будь на их месте вурдалак какой-нибудь или ведьма, тогда какие-то варианты условий сделки можно было бы предположить. Но что могут запросить эти ходячие древности, даже представить не могу. Хотя нет, по одному пункту у меня версия имеется. Но вот по второму... «Ты должен будешь поручиться за то, что отправившая вас сюда женщина более никогда нас не потревожит», — мирно проговорила тень. «Ни она сама, ни ее слуги, ни посланцы вроде вас, никто. И никогда. Порука тому твоя жизнь». «Весело. Да как же я такое прогарантировать могу? Тем более с таким залогом». «Впрочем, жизнь любого из тех, кто пришел с тобой, нас тоже устроит». Негромко, так чтобы ее услышали только мы, добавила тень. «Кроме мертвой, разумеется. С нее взять уже нечего». Не сговариваясь, мы переглянулись с Метельской, а после оба уставились туда, где в траве лежали наши спутники.